84. Святой фильм ужасов. Другое уединенное место в центре Целийского холма – базилика Санта-Стефана-Ротонда, одна из первых христианских церквей. Последнее слово в названии указывает на круглую форму постройки. Сначала исследователи думали, что она осталась от античного мавзолея или языческого храма, как пантеон, но раскопки показали, что церковь задумали такое изначально. Так что Санта-Стефана может гордиться первенством в строительстве здания такой оригинальной формы. Собрали ее из того, что под руку попалось, как это часто случалось в раннем Средневековье. Базилика состояла из трех кругов стен, как матрешка. Один располагался на другом. Со всех сторон открывалось 8 входов, а сверху здание напоминало греческий крест, как математический знак плюс. Все было выверено до мелочей. Высота свода над алтарем. Посередине церкви равнялась диаметру внутреннего кольца – 22 метра. Столько же разнокалиберных древнеримских колонн, добытых на форуме, и окон, окружали сердце храма. Стены и полы украшали мозаики из цветного мрамора и порфира, а римский епископ восседал на античном троне, который по-прежнему стоит при входе. При одной из реставраций в XV веке снесли внешнюю стену третьего круга, но первые два уцелели. Свет проникает из невидимых окон и льется на алтарь, как будто прямо с небес. Может, именно кольцевая форма церкви привлекает множество пар, желающих обвенчаться именно под ее сводами? Их выбор был бы понятен, если бы не одно «но». Стоит приглядеться к стенам в полумраке, чтобы романтичное настроение моментально улетучилось. Какие картинки мы привыкли видеть в церквях? Задумчивые лики святых, скорбящие и любящие глаза Богородицы, прижимающие к сердцу младенца, иллюстрации библейских историй. Совсем не то, что нарисовано в базилике Санта-Стефана. Здесь брызги крови во все стороны напоминают фильмы Тарантино, а натуралистичность израненных тел вызывает приступ тошноты. 34 сцены изощренных пыток раннехристианских мучеников, из кольца которых хочется побыстрее вырваться. Юных девушек раздирают граблями, отсекают груди и конечности. Тела святых рубят на части, давят каменными плитами, варят в котлах, скармливают заживо диким зверям. Невольно задаешься вопросом, какие запретные зелья пил художник, прежде чем дать волю такой черной фантазии. Звали художника Николо Черчиньяни по прозвищу Помаранча. Такие псевдонимы были аж у трех живописцев. Похоже, сцены жестоких расправ удавались ему особенно хорошо. В Риме есть еще два аналогичных примера работ его кисти. В церкви «Сан Нерео э Ачилео» у терм «Каракалы», тоже в топе для венчания, вот совпадение. И «Венерабиле Колледжо Инглесе» у Кампо ди Фьори. Но именно в церкви святого Стефана на Целии художник разошелся не на шутку. Живописный фильм ужасов не каждому, даже современному посетителю, удастся рассмотреть без содрогания. Что уж говорить о тех, кто заглядывал сюда в прошлые века. Говорят, Стендаль не мог сдержать отвращение, и даже маркиз де Сад, подкованный в вопросе причинения страданий, поспешил покинуть церковь с нелестным комментарием. Возникает логичный вопрос: зачем так пугать прихожан? Церковь, наоборот, должна привлекать и успокаивать верующих. Но здесь целевая аудитория, для которой создавалось настенное представление, была иная. В XVI веке Папа Римский передал базилику Санта-Стефана немецко-венгерскому колледжу иезуитов. Это по-прежнему национальная венгерская церковь. Если хотите вспомнить, чем занимался орден, вернитесь во вторую главу к истории о святом Игнатии. Немецкоязыческое отделение было создано, чтобы вернуть на путь истинный, то есть католический, жителей Центрально-Восточной Европы, которые в те времена активно ударились в протестантство. Необходимо было заранее настроить священников-новобранцев, которых отправляли в иностранные миссии, что есть высокая вероятность не вернуться из командировки. Но поскольку организация у иезуитов была почти военная, дезертировать никто бы не рискнул. Нужно было показать пример раннехристианских мучеников, смиренно принимавших смерть от рук неверных. Так и иезуитским посланникам предстояло стойко переживать всевозможные испытания на чужой земле. Или пожертвовать жизнью ради веры, если понадобится. Таковы были ожидания работодателя, ордена иезуитов. И место было выбрано сознательно, Базилика святого Стефана посвящена самому первому христианскому страдальцу, создавшему печальный прецедент. Капитана Джеймса Кука туземцы съедят еще через полтора столетия, но церковь заранее предчувствовала подобные инциденты и подготовилась, сняв с себя всю ответственность за производственные травмы своих миссионеров. Предупрежден, значит вооружен. Военный дух на цели царил всегда, с древних времен и до сих пор. Сейчас напротив церкви святого Стефана находится больница Министерства обороны, а в античную эпоху на месте базилики и на всей территории холма располагалась казарма провинциальных войск Кастра Перегринорм. Название «пилигримы» — «странники» — означало, что это были солдаты без принадлежности к определенному полку. Они могли смешиваться с другими войсками, втираться в доверие к противнику. Своего рода отряд специального назначения, работавший в тылу и на фронте. Из-за опасной службы им достались особые привилегии. Отдельная казарма, которую не контролировали ни городские бригады правопорядка, ни имперская гвардия. В здании были высокие защитные стены, просторные апартаменты для офицеров и комнаты для солдат. А также свои администрация, конюшни, больница, огород, продовольственные и оружейные склады, бани и, конечно, религиозные строения. Помните, какому культу особенно симпатизировали солдаты? С ним мы уже встречались в подземельях церкви святого Климента. Во время раскопок под базиликой Санта-Стефана в конце XX века археологи обнаружили как руины казармы, так и митреума. Помещение со скамьями для банкета украшено росписями. Декор военного митреума соответствовал элитным условиям гарнизона. Судьба этого места культа не отличалась от других соседей по холму. Так же, как и первая церковь святого Климента выросла на фундаменте пещеры Митры, базилика святого Стефана использовала старые стены для нового христианского храма. Церковь остается одним из самых спокойных и тихих мест в центре города. Если удастся отвлечься от кровавых иллюстраций, то провести здесь немного времени в своих мыслях вполне приятно.